Отвращение к следственным органам, внедренное в общественное сознание за все годы сталинского режима, недоверие к прокуратуре, милиции, следователям, не искоренить и не преодолеть вот такими попытками поговорить по душам или моим личным честным словом. Эти газетчики боятся скомпрометировать своего приятеля и попасть в сексоты-доносчики, боятся, что на завтра и к ним могут нагрянуть, перетрясти их дом, рукописи. И ведь можем, что тут темнеть, действительно можем, закон как дышло. И всегда можно найти повод войти в любой дом, а можно и без повода, боже мой. Чего только не делается в нашем датском королевстве. Да. Ну что же, бросать профессию, что ли? С горечью, думая обо всем этом, глядя на тихий закат, на уплывающее за крыши домов оранжево-желтое солнце, я еще прислушивался к шумам за дверью, ожидая, как чудо чьих-то шагов стука в дверь. Но чуда не было. Где-то в отдалении звенели телефоны, в марш-бюро трещали пишущие машинки. Я стал собирать свою папку, бумаги, рукопись Белкина. Ее небрежную с опечатками первую страницу и остальные отпечатаны идеально. И вдруг смутная идея родилась в мозгу. Я встал, полистал белкинский блокнот, вырвал из середины самую грязную и неразборчивую страничку и пошел в марш-бюро. Мимо комнат с надписями «Отдел новостей», «Студенческий», мимо сотрудников газеты, которые смотрели на меня с холодным любопытством. Дверь в марш-бюро открылась легко, одним касанием руки. За дверью в комнате, залитой одновременно лампами дневного света и заходящим солнцем, сидело 8 машинисток. С пулеметной скоростью они стучали на электрических пишущих машинках. Едва я вошел, как этот стук прекратился, все подняли на меня вопросительные глаза. Разного возраста, но с одинаковой старательностью в косметике, они восседали за своими столами, как манекены. Руки их застыли над клавиатурой невыключенных урчащих пиш-машинок. Подняв в воздух листок из белкинского блокнота, я спросил, как можно оживленнее, почти развязно, как обычно говорю машинисткам нашего марш-бюро. «Девочки, кто почерк Белкина знает? Мне полстранички отпечатать». Все молчали, но кто-то непроизвольно повернул голову к сидевшей у окна стройной брюнетке в зеленом сарафане. Этого было достаточно. Я шагнул к этой уже ярко краснеющей машинистке. «Будьте добры, сделайте мне эту страничку. Как вас зовут?» «Инна», — сказала она негромко и тут же, почти без перехода, бледнее. Я сделал вид, что ничего не замечаю, положил перед ней страничку из белкинского блокнота. «Пожалуйста, вам не трудно?» Молча, не отвечая, она вытащила из машинки прежний лист бумаги, вставила чистый, придвинула к себе белкинский лист. В комнате возобновился старательный, я бы даже сказал, чересчур старательный стрекот машинок. Через секунду к ним присоединился треск пиш-машинки Инны. Не глядя на клавиатуру, а глядя только в разбегающиеся строчки белкинской скорописи, она промчалась пальцами по клавишам без единой запинки. Это было место, где Белкин описывал, как он в один момент с первого взгляда влюбился на бакинском аэродроме Ваню Зиялову. Искоса наблюдая за Инной, я видел, как, печатая этот текст, она сжала челюсти и потемнела лицом. Допечатав страничку, она выдернула из машинки лист и протянула мне. Я сказал как можно беспечней. «Большое спасибо, а то я мучился, не мог прочесть. Спасибо еще раз». И ушел. Конечно, эту машинистку Инну можно было допросить немедленно. Но я не хотел спешить, не хотел делать это в редакции. Было 6 часов. 2 часа, оставшиеся до 8, до конца ее рабочего дня ничего не решали. В списке редакционных телефонов среди фамилий машинисток была только одна Инна. Кулагина Инна Витальевна. И этого было достаточно. На улице меня ждала черная «Волга». В машине водитель Сережа, мой давний знакомый, обслуживающий нашу прокуратуру уже 3 года, читал Анну Каренину.